Солдат с факелами выгнал бы сейчас же на лед, но распорядок в зимнем сумасшедший. В 5 часов утра царь уже был на ногах, а вот теперь Катрин в это время падает на кровать, одурманенная вином, яствами, сплетнями, натиском придворных галантов. Всю ночь блистают окна ее покоев, изливается музыка оттуда в спящую столицу. Фрапирует благоверное православный люд. Светлейший прибыл весьма за полдень, и то заставило поскучать в передней. Совершала бесконечный свой туалет, впустила с неудовольствием. Эльза забирала мази из разных склянок. Он сел за ее спиной, обтянутый стеганым халатом. Топит спальню не чересчур. Лицо Екатерины в зеркале туалетного столика приторно розовело, облекаясь в клер марципана, как у восковой фигуры. Не оборачиваясь, кинула: «Смотри, Александр! Сделала Бригитта». Показала подушку на кушете рядом. Хвасталась уже: шитье редкое, серебристой кожицей дешевой балтийской рыбешки, по-немецки штремлинга, по-фински салаки. Отличилась статсдама, верно, не один червонец вынула царица потом из кубка. «Отдам в кунсткамеру. Или твоей Дарье, а? Ох, матушка, не до того». Подал ей перевод письма, дословный. Колебался, не обкорнать ли конец. Доброход сетует на дороговизну, подставляет карман. Нет, усовестился. Царица дочитала до середины, лицо ее опало, побелело, даже румяна не могли это скрыть. «Англия», — прошептала она. И повторила громче, вбирая бумагу в кулак. «Известно», — произнес Данилыч жестко, — «известно, откуда контры. Лютуют ироды. Астерман рассказал тебе? Английские деньги к нам идут тайно, на революцию». Царица судорожно глотнула. «Меня?» — письмо, сжатое в комок, полетело в угол. «Расстроил я тебя, прости. Может, он, шельма, крючок закидывает. Ехать и не думает, вишь, до Пасхи отложено. Конечно, для верности. Меня. Они умеют. Полно тебе, послушай. Как Марию Стюарт. Учила же гисторию Марта. Запомнила королеву Шотландии. Вся Европа до сей поры жалеет прекрасную мученицу». «И тебе захотелось, — пошутил князь, — успей, матушка, на тот свет. О чем я? Для верности мы лазейки-то закроем, есть люди. В Брюсселе тоже есть». «Твои купцы?» — брезгливо дернулась. «Зря, матушка. Мои-то на все руки. Прикажу искать, землю роют. Курьера пошлю. Выведут господина на чистую воду. Как зовут? Кто таков? Какие такие злодеи в Англии? Нужно будет, сам поскочу». Адреса нет, имя чужое, но его же знают. Капитан Хойзерман, торговец книгами, Шангион, и не только они. Окажется, шельмой поплатится, на то полиция. Курьер захватит образец почерка, а если истинно перебежчик служит нам, то агенты в Нидерландах, в Гамбурге, ловкие в операциях не токмо торговых, поберегут его и помогут исподволь, без шума. «И здесь не шуметь об этом, Боже, сохрани! Ты уж, матушка, с друзьями-то за чарочкой не обрани! Чем черт не тешится? Ну, как шныряют тут оборотни, деньги оттоль имеет же кто-то? Я англичан сквозь ситечко, тихонько. И Девьеру велю, ты положись на него. По-тихому надо, не спугнуть, чтобы». Чистил, не давая и слова вставить, непроницаемую воздвигал оборону. Заметил на губах самодержица улыбку, кажись, благодарности. Был у монархов обычай карать гонца, приносящего дурные вести. Да и теперь он, как незваный гость, конфузится, о награде не помышляет. Жалобы Данилыча к царице давние, неутоленные, сегодня забыты, меньше всего мог бы рассчитывать. «Эй, Александр!» Он уже прощался, увидел лицо смеющееся, блеск в глазах. «Твой слуга, матушка, подожди». Встала, подошла к комоду, нетерпеливо защелкала ящичками, обитыми медью, порылась в одном, извлекла некую грамотку. Потом в красный угол, где под иконой Троицы на китайском расписном стольце козлоногий фавн обнимал амфору-чернильницу, начертала нечто державной своей рукой, обернулась, лукаво сузила глаза. «На!» Он обомлел, узнав собственное свое прошение, врученное 3 недели назад. «Уповаю, что, Ваше Величество, по превысокой своей материнской милости в день те за именинство своего меня обрадовать изволит». Уничтожены проклятые счета. Зачеркнут долг казне, начисленный ревизорами. Смыто позорное клеймо вора-лихаимца, расхитителя казны. Смыто, смыто, подавятся недруги-завистники. Царица ждала благодарности и уже брови сводила. Черная мушка, налепленная над переносицей, тонула в складке. На колени пасть, лобызать ноги, ишь, гордится собой, акт милосердия совершила, будто он помилованный преступник. «Служу тебе, матушка», — отвесил поклон и адье, сенат. «Сунуть под нос Пашки». Пустился почти бегом через залу, гостиные, только окна мелькали. Летел, размахивая листком воинственно, служитель у двери отпрянул, закрыв лицо. «По высочайшему указу!» — выговорил, задыхаясь от радости и от спешки, в пространство, в свечное марево. Канцеляристы вскочили. Данилыч проследовал дальше к сенаторам. Наперво «сунуть под нос Пашки». «Эх, нет его!» — Данилыч потряс запертую дверь, выбранился. Из коморы напротив вышел Голицын. «Ты это, князь? Поздравь, Дмитрий Михайлович! Зайди!» Обдало табачным духом. Балуется боярин, привез с Украины трубку с длинным чубуком, зелье забористое, турецкое. «Не стесняется!» Дмитрия Солунского, святого патрона, суров его лик в проеме золотого оклада. Икона фамильная, из московских хором, так же, как и старинные сундуки, ларцы, коими заставлен кабинет. Железная оковка, тяжелые замки, по-дедовски хранит боярин, корреспонденцию шкафам не доверяет. Читает, поматывая головой, водит глазами близоруко. Кисло ему, небось. Никогда не ссорился с ним Данилыч открыто, чувствует близко к тому. Вот прорвется боярская неприязнь. «Поздравляю, Александр Данилыч, славно, славно!» Хитрит старик. «Рад душевно, князюшка!» Руки развел, словно обнять вознамерился. Глаза раскрыты широко, искренне. Лукавства, коли верить, нет и не было. «Если душевно, а как же? Хорошо ведь, угоден ты стал быть. Раз угоден, послушает тебя». «Вот куда гнет». «Послушает, батюшка». Просеменил к столу, заваленному писаниной, книгами, захлопотал, разрывая залежи. «Глянь-кась!» Покосился на дверь, защипнул пачку счетов, жирные печати, герб города Данцига. «Платим, батюшка Александр Данилович, купцу Бреннеру 16 000, купцу кокошке. Вот за устрицы для государыни. Сама-то она не больно. Галштинцы глотают слизняков этих. Платим, платим. Вином залились, сотни тысяч просажено, а солдатам в Персии сухарь снится, сам знаешь. Гладом морем. Скоро ружья не снесут. Знаю, вздохнул князь, бедствует армия, без пользы там. Говорил царице, не тебя, князь, так кого послушает? Герцог есть. Нам под герцогом быть? «Зачем ты так?» — ответил Данилыч с резкостью. «Я-то не молчу, другие молчат». Голицын сел, поник седой головой. «Все мы врозь. Татары отчего Русь полонили? Согласия не было между князьями, и ныне где оно, согласие? Немцев ругаем, а сами-то? Зависть и злоба. Забыли, что мы русские. Может, нам... Галштиния дороже. Чем кичимся? Кафтаном из Парижа, берлинской каретой. Ты-то что присоветуешь? То и советую русским вместе быть. Свары, какие между нами, похоронить. Мне бы потолковать с тобой. О чем? Прервалась беседа, вошел секретарь с ворохом свежей почты. «Вишь, карусель у меня! Княгиня здорова, Варварушка, кланяйся им!» Встреча запала в память. Речь боярина необычна, подбивает на что-то. В сенатских дебатах, касаемо Персии, иностранцев, финансов, он нет-нет, да и кинет словцо в поддержку, острое, меткое. Часто ратовали заодно. Минутные были альянсы, теперь, сдается, нечто большее предложить имеет родовитый Голицын безродному Алексашке, вожак царевичевой партии. Милость царицы произвела перемену. Выше цена Алексашке, ждал бы счастья, кабы не итальянец. Неисповедима судьба, кривыми бредет путями, не ведает человек, где найдет, где потеряет. Удружил сей инкогнито. Лени напомнил о себе. Получил из Англии письма, и спешу вашей светлости доложить, что негодяи совещаются с министрами и другими влиятельными людьми, в том числе с герцогом Ньюкасла, важным побудителем злодейского замысла. Наконец указано имя, это внушает доверие. С долгами разделаться не удалось, нужны позарез еще 400 пистолей. Брюссель безбожно опустошает кошелек. В конце послания раздражающе лаконично. Шеф заговора имеет секретную корреспонденцию с Россией. 1 февраля Екатерина дозволила танцы и сама открыла бал в паре с Ягужинским, сменив меланхолический лиловый бархат на ярко-малиновый. Завершив минуэт, отплясали польский, притомили ее лишь трудные коленцы и прыжки новомодного английского. До утра играла музыка в зимнем. В ту же ночь Колодник, Иван Пасашков, протомившийся в тюремной неволе полгода, скончался. Вины за ним не сыскалось. Просить за него Данилыч не собрался. Своеволие небывалое вселилось в императрицу. Час и два ждет аудиенции. Мимо с победным видом шествует в ее спальню герцог, а иной раз и Пашка. Обидно было и портниху пропускать вперед. Не терпелось, вишь, матушке примерить амазонский убор, сшитый по последним французским правилам, удобный для езды верхом. Ах, бабье царство! Всякий день слышат эту жалобу Дарья и Варвара. Откровенно делится князь и с Гороховым. Кому служим? Царице или галштинцу? Солдатам чай тошно глядеть на него. Тошно, батя! Спрашивают меня, что ж наш фельдмаршал? Боится герцога. Гвардия недовольна, не хочет быть под немцами, хочет русских офицеров. Убавил я немцев, сколько мог. Говори с гвардией, горошек, скажи, старается фельдмаршал. На тебя надежда, батя. Голштинцы осатанели. Кто «ура» кричит вместо «виват», тому хрясь в морду и пишут, чтобы на Ладогу. Знаю, знаю. Хуже каторги канал этот. Гвардейцев не отпущу. Феофан Прокопович уже готовит вирши. Впервые штилем высоким наравне с подвигами Геракла будет воспето рытье тяжелой северной землицы, где вязкой, где топкой. Где Петрополю вредил проезд водный, плодоносные суда пожирая, там царским делом стал канал бесплодный, принося пользы, а вред отвращая. Но еще осенью возник спор в Сенате. Миних потребовал 15 000 солдат. Нужда срочная, иначе берега свежевырытого русла начнут осыпаться. Светлейший восстал, взывая к милосердию. Погибают люди на работах, ни житья там сносного, ни одежды теплой, интенданты растаскивают продовольствие, а миних, пожалованный неведомо за что в генерал-лейтенанты, мир валит им, держит копальщиков на пище святого Антония. Лягушками, что ли, приучает питаться? Но откуда подмогу взять? Мужиков из ближайших уездов придовольно отряжено. Куда ж еще? Скоро пахать некому будет. Так, уступая миниху, рассуждал и Ягужинский, Апраксин и, к вящему огорченью, Толстой, прежде во всем единомышленник. Кто более достоин жалости, крестьянин или солдат? Различать их нелепо, доказывал князь и повторял свою максиму. Они, яко братья, плоть едина, решает интерес государственный. Время ныне тревожное, армию отрывать от учений, от караулов не след. И тут, злясь на неверного Толстого, распалился светлейший. Ни одного солдата запрещаю августейшим именем. Сходило же с рук, словно броней прикрывался Данилыч сим охранным паролем. Вышла осечка. Миних излил негодование герцогу. Тот поспешил к царице, и князя постиг конфуз. «Эй, Александр!» Как бичом хлестнуло. «Разве докладывал?» «Ведать не ведала. Что возомнил о себе? Монаршее имя присвоил, наглый обманщик, узурпатор!» Пробирала долго, въедливо. Данилыч краснел и бледнел. Пытался обратить гнев государыни против миниха, не родив где, плохо строит канал, губит работных. Взялся ехать, ревизовать. Царица кивнула, усмешка недобрая играла на ее губах. «Поедешь, с Павлом поедешь». Сущее было наказание трястись бок о бок в кибитке, в ростепель, по ухабам, по лужам, шлепать по грязи, блюсти аффабилите, сиречь приветливость, которую французы предписывают благородным кавалерам. Спали на соломе, хлебали щи из прогорклой серой капусты, арестовали полдюжины интендантов, но сместить миниха князю не удалось. Инженер он умелый, увы, не придраться. Копальщиков, плотников действительно не хватает. Дело ведь святое, царское, с великим поспешанием начато. Пришлось дать миниху пополнение из деревень и из полков, правда, урезав просимую цифру. А канал, сдается, глотает людей. Миних, вишь, долг за фельдмаршалом числит, еще и еще солдат. Данилыч противится, он и без услуг адъютанта сознает опасность. Военные, особливо гвардейцы, важнейшая его опора, утратить ее смерти подобно. гибельно и для владычицы. Но ее будто зельем одурманили, ускользает из рук. Пиявкой в государыню всосался миних, дружок галштинца, тянет и тянет солдат. В повседневной записке запечатлелись строки, продиктованные князем с горечью. Его светлость приказал отправить 500 драгун на Ладожский канал и московский гарнизонный полк, и чтобы в других гарнизонных полках добрать рекрутов.